Тоня стояла, как зачарованная. Она уже представила, как принесет и поставит такую красоту в центре стола, как они сядут втроем, она, Сашка и Нинка, и каким семейным и уютным будет этот праздник. Цены были написаны в уголке, мелко, на замасленной бумажке. Тоня прочитала ценник несколько раз, не веря своим глазам. Самый дешевый торт стоил 45 рублей. Она поняла, что ничего тут сегодня не купит. Но все же впечатление от письма еще не прошло, и настроение у нее оставалось хорошим. Не так бодро, но твердо зная цель, она двинулась в мужские ряды, где торговали сантехникой, инструментами, запасными частями для автомобилей. Усатый добродушный дядька указал ей место, где были лампы для телевизоров. Она, сбиваясь, объяснила продавцу поломку. Он, понимающе, кивнул и указал на две небольшие коробочки, либо та, либо эта. Тоня замялась. Лампы стоили по 30 рублей каждая? А если не подойдут? Вернете, обменяете. Продавец равнодушно пожал плечами. Тоня постояла. Ей, конечно, хотелось доставить сыну радость. Но позыв к щедрой большой трате боролся в ней с бережливостью, с ужасом перед безденежьем. Так она ничего и не купила, побрела прочь. Теперь она смотрела не на ряды и товары, а на базарный люд. Народ шел сортами, отдельными видами, породами, не похожими друг на друга, как, допустим, ерши не похожи на щук. Были богатые в дорогих меховых шапках, длинных шубах, собачьих, козлиных, нутриевых и даже норковых. Мужики в расстегнутых кожаных куртках, в засаленных дубленках. На рынке много молодежи, и вся хорошо одета, фарсиста. Девчонки, как и ее Нинка, здорово накрашены, многие курят. Ребята длинные, узкоплечие, в тесных штанах, без шапок. Хуже всех выглядели бомжи в самых фантастических одеждах. И пьяницы в том, что не успели пропить. И тех, и других было порядком. Потом шли пенсионеры, в основном бабушки. Они носили валенки или потрескавшиеся шишкастые сапоги. Плюшки, кажется, еще довоенные. Латаные фуфайки, балоневые куртки, пальто с лысыми воротниками. Такие, как Тоня, были одеты чуть получше пенсионеров. Она оглядела базар. В клубящемся людском вареве их было еще много. Тоня зашла в хлебный. Расплатилась за две булки белого, а не черного, как обычно, вышла. «Вот и весь праздник», — горько усмехнулась она. Потом она ехала в автобусе, медленно шла от остановки к своему приземистому, построенному еще родителями дому. Из трубы, кажется, вился дымок. Значит, Сашка замерз, затопил. Навстречу Тоне попалась баба Настя с другой улицы. Она не каменская, и хоть переехала сюда лет 15 назад из другой области —